Во главе стола стоял вполне симпатичный, высокий мужичок лет 35-40, с попижонски уложенными, явно не сам причесывался, парикмахеры старались, и без какого-нибудь специального лака для укладки тут, похоже, не обошлось. Назад роскошными светлыми волосами. Что характерно, хозяин кабинета, если это, конечно, действительно был его кабинет, а не первый попавшийся свободный, предстал перед нами в штатском. На нем были вполне модный серый костюм с синей нитью, голубая сорочка и темно-синий галстук с каким-то мелким орнаментом. Этакий типичный джентльмен тайной войны. «Свободен, сержант», — сказал человек в штатском. Ильин за нашими спинами почти бесшумно повернулся кругом и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Здравствуйте», — приветствовал нас хозяин кабинета. «Присаживайтесь. Стало быть, вы, товарищ, хорошо говорите по-русски?» «Интересно, откуда он про это узнал? Ведь дежурный об этом по телефону ему ни слова не сказал. Здесь подглядка, прослушка или же все вместе? Если так, то, скорее всего, подглядывают они непосредственно из-за висящего внизу зеркала». «Да», — ответил я, садясь на стул. Клава, благоразумно, как ей казалось, присела за дальним концом стола, ближе к выходу. «И откуда вы знаете язык?» «Я почти 10 лет прожил в СССР». «Это хорошо», — сказал тип в штатском, как-то сразу потеплев. «С кем, кстати, имею честь? Документики, будьте добры». Я протянул ему свое удостоверение. Быстро просмотрев документ, он вернул его. «А это с вами кто?» — кивнул хозяин кабинета на Клаудию. «Моя переводчица. Я с грехом пополам понимаю по-французски, но практически не говорю на нем. Не беспокойтесь, она наш человек и полностью в курсе моих дел. Можете спокойно говорить при ней». «Да? Ну, хорошо. Стало быть, Ярослав Немрава», — сказал он, даже не потребовав Клавиных документов. «Честно говоря, мне никогда не приходилось слышать про 9-й оперативный отдел 3-го управления объединенной контрразведки ОВД, хотя про само 3-е управление я наслышан». И тут же уточнил: «Вы чех?» «Почти, если точнее, словак». «И какое у вас воинское звание, товарищ Немрава?» «Старший лейтенант». «Очень приятно», — сказал хозяин кабинета и, наконец, представился, протянув мне руку. «Майор Стрепетилов, начальник отдела контрразведки при здешнем представительстве». И здесь мне в голову неожиданно пришла нехитрая мысль о том, что подобным образом он мог представиться вообще кем угодно, хоть Наполеоном Бонапартовичем, хоть сиятельным Ацицерионом, единственным сыном великого Акакия Блаженного, императором единственной и неповторимой Самотыкии, хоть Джейме Ланнистером. Спрашивается, а что я должен был делать в соответствии с протоколом тех времен? В качестве ответной любезности потребовать подтверждающие личность документы у хозяина кабинета? Но я не думаю, что придя в те годы в казенное государственное учреждение с красивой вывеской, да еще и с армейской вооруженной охраной на входе, приходилось хоть на секунду сомневаться в том, что ты попал именно туда, куда хотел. В общем, я сумел удержать себя от дополнительных уточняющих вопросов и прочих опрометчивых глупостей, просто пожав протянутую мне руку товарища майора. «И что у вас ко мне за срочное дело?» — поинтересовался товарищ Трепетилов, присаживаясь после рукопожатия на свой начальственный стул во главе стола. «Часа 3-3,5 назад поблизости имела место посадка неизвестного самолета». «Где именно?» — уточнил он и немедленно полез в один из ящиков стола. Через минуту он развернул на столе крупномасштабную карту окрестностей. Что характерно, карта была на русском. «Примерно вот здесь», — ткнул я пальцем в точку, откуда мы сюда приехали. «Заброшенный аэродром? И что это был за самолет?» «С-54 в стандартной окраске португальской авиакомпании ТАП «Португал», но без номеров и регистрационных кодов». «Зачем? Интересно знать, он там садился». «Забирали одного военного преступника по моему профилю». «Кто именно забирал?» Похоже, что американцы, работавшие под португальцев. И зачем им этот военный преступник? Кто он такой? И что такого ценного в его персоне? Это бывший сотрудник разведки ФРГ. Начал я врать на ходу, придумывая нечто в стиле старых советских детективов. Как его сейчас зовут, я не знаю. Мне он известен как Гюнтер Науман. Нацист. Еще в прошлую войну работал у Гелена. А самое ценное в его персоне, насколько я знаю, списки западногерманской, английской и американской довоенной агентуры во Франции и Германии. У него эти списки, что, были с собой? Не уверен. Если и были, то, скорее всего, на каких-нибудь микропленках. Предположительно, полные списки спрятаны им где-то в надежном тайнике. А еще меня предупредили, что это человек с феноменальной памятью, и он вполне может помнить эти данные наизусть. Допустим. А вы-то что там делали? Пытался арестовать его с помощью местных товарищей. У нас отдел новый и малочисленный. Мы долго готовили эту операцию по своим каналам, но ошиблись. В чем именно ошиблись? Наше руководство вполне логично предполагало, что этот самый Науман будет уходить морем через один из портов. И до последнего момента все указывало именно на этот вариант. А потом неожиданно появился самолет, на котором прибыло слишком много людей с автоматическим оружием. Собранная мной группа была слишком малочисленна и не готова к такому повороту событий. Мое непосредственное начальство с самого начала приказало мне по возможности постараться обойтись вообще без стрельбы и большого шума. В общем, был скоротечный бой на аэродроме, и в итоге самолет с Науманом улетел, хотя нам и удалось его подбить. «Так», — сказал Стрепетилов мрачнее лицом, — «хорошо. Ждите». Он встал со своего места и вышел. Интересно только, зачем? Ведь перед ним на столе стояли аж два телефона. Мог позвонить прямо отсюда, не отрывая зада от стула. Не тот уровень секретности, чтобы мы с Клавой хоть что-то услышали. Или он сейчас прикажет своим людям поехать на аэродром и проверить мою информацию на месте. В этом случае нас промаринуют здесь до следующего утра. И что ему, спрашивается, смогут доложить по сути дела, найдя на месте лишь сгоревший «Опель» и изрядное количество стреляных гильз. В общем, за время отсутствия майора мне пришлось изрядно понервничать. Не было его довольно долго, но минут через 15 майор вернулся. «Да, все верно», — сказал он. «Ваша информация полностью подтвердилась. А мы еще думали, чего это французы крутят и докладывают какую-то фигню. Партнеры, мать их». «Действительно, сначала было странное сообщение об отказе двигателей у португальского рейсового самолета. Но потом этот самолет прибыл в Париж, и французы сообщили нам, что инцидент полностью исчерпан. А чуть позже наши радары засекли над проливом неучтенную воздушную цель. Дежурный из местной ПВО сразу и не понял, в чем тут дело. Французы подняли были вдогонку истребители, но те опоздали. Тогда наши на английском берегу подняли дежурную пару перехватчиков, но и они увидели только то, как аварийно садился сильно дымивший крупный самолет. Сказав это, майор опять полез в ящик стола и выложил перед нами другую крупномасштабную карту, на сей раз Англии, и снова с русскими буквами. «Где именно сел самолет?» – уточнил я. «По предварительным данным, где-то вот здесь, в Йовелтоне». Майор ткнул пальцем в место на карте, обведенное характерным красным кружком. «Там у англичан до последней войны был очень крупный аэродром морской авиации. Наши на него спецбоеприпасов не сбрасывали. Но после одного из обычных авианалетов в этом Йовелтоне вдруг произошел мощный ядерный взрыв. Говорили, что там, на базе, было обширное хранилище тактического атомного оружия, и то ли что-то сдетонировало, то ли англичане его сами подорвали, чтобы нам не досталось. Тем более, что через 4 дня они повсеместно сдались. В общем, и сама база, и пару близлежащих городишек и поселков были буквально стерты с лица земли этим атомным взрывом. Сейчас там просто пустошь. Свалка с руинами и ржавыми железками. Но одна из взлетных полос, ранее принадлежавшая местной военно-морской авиашколе, находилась вот здесь, чуть в стороне от эпицентра. И, судя по всему, могла уцелеть. А если это так, то, скорее всего, именно на эту полосу и сел самолет, который вы упустили. И поскольку из района их посадки сразу же пошли кодированные радиопередачи, те, кто летел на нем, живы. Что за передачи? Подробностей не знаю. Если код серьезный, расшифровка вполне может занять недели. Отремонтировать самолет и улететь оттуда самостоятельно они точно не смогут. Скорее вызовут спасательную команду и будут уходить к побережью, до которого там километров 25. Но как именно их теперь могут спасти, лично я не представляю. И что там у нас? У нас километров 20 в Дорчестере. Городишки, которые не сильно пострадал от боев и прочего, на постоянной основе стоит наш гарнизон, мотострелковый батальон. Плюс, поскольку старые английские аэродромы там были разрушены почти подчистую, наши саперы построили небольшую бетонную ВПП. Базируются связные самолеты и вертолеты и звено перехватчиков. Плюс могут садиться транспортники. Однако район слишком обширный, чтобы имеющимися там силами провести операцию по его полноценному прочесыванию. Людей для этого однозначно не хватит. Товарищ майор, нам срочно надо лететь туда. Кому это нам? Ну мне и моей переводчице. Зачем? Я его уже один раз упустил. Ошибиться во второй раз не имею права, иначе под суд пойду. Вполне понимаю вас, товарищ старший лейтенант. Но, честно говоря, ничем не смогу помочь. Вся эта ваша поимка военных преступников абсолютно вне нашей компетенции. Мы отвечаем за соблюдение секретности в этом порту и вокруг него, и ничего более. К тому же туда крайне редко летают наши борта, как-никак запретная зона. Хотя... А ну-ка, подождите. И майор снова вышел из кабинета. Я прекрасно понимал, о чем он в этот момент думал. Наверняка на утрясание всех формальностей и мое путешествие в этот чертов Йовелтон могла уйти уйма времени, от пары суток до недели. А за это время мой клиент мог спокойно уйти или каким-то образом морем с американцами, или просто смотаться подальше от места посадки и попробовать затихариться где-нибудь в английской провинции. Хотя, если там стоят наши гарнизоны и вообще все столь плохо, без надежных документов, явок и прочего, долго он там не протянет. А вдруг у американцев эти явки-пароли есть? Опять-таки для майора Стрепетилова я со своей проблемой всего лишь лишняя головная боль. Но, с другой стороны, коли уж я изображаю из себя контрразведчика, выходит, что я не совсем чужой для него человек, и слегка помочь мне – это где-то даже вопрос чести мундира для дорогого товарища майора. Хотя я, разумеется, не мог знать, что у него в тот самый момент реально было на уме. Через обычные 15-20 минут Стрепетилов вернулся в кабинет. Вид у него был довольный. «Значит, так», — сказал он. «Считайте, что вам крупно повезло, товарищ старший лейтенант. Сейчас берите ноги в руки и срочно рвите на местный аэродром Монтуар. Это недалеко. На окраине. Там сейчас удачно подсел для дозаправки и какого-то мелкого ремонта разведывательный Ил-28Р. Его перегоняют из Гибралтара в Англию, в Бармуд. Перегоняет его облегченный экипаж, а точнее один пилот, некто капитан Ядренцев. Так что, как я понимаю, два места у него на борту есть. Я сейчас позвонил в Монтуар, и по моей просьбе вылет задержали на 4 часа. В принципе, этому пилоту все равно, где садиться на маршруте для дозаправки. Поэтому я по своим каналам согласовал промежуточную посадку в Дорчестере. Там он вас высадит, при необходимости дозаправится и уйдет далее, к своему месту назначения. Командование местного гарнизона я тоже предупредил радиограммой. Надеюсь, что они вас встретят. Но это действительно все, что я могу для вас сделать, товарищ старший лейтенант. Поможет вам или нет тамошнее армейское командование, я не знаю. Так что дальше вам придется действовать полностью самостоятельно. Записки и пропуск на аэродром я вам сейчас выпишу. Поторопитесь и можете не благодарить. Дальнейшая писанина и шлепанье соответствующих печатей заняли совсем немного времени. Судя по всему, товарищ Трепетилов действительно был именно тем, за кого себя выдавал. И зря я беспокоился на этот счет. Что характерно, две выданные мне записки были казенными, отпечатанными типографским способом. Просьба оказать всяческое содействие, далее вписано «Тов Я Немрави» и сопровождающему его лицу в «Выполнении задания государственной важности», далее подпись, печати и прочее. Одну из записок я должен был отдать пилоту, вторую – встречающему меня в Англии офицеру, ну а пропуск на два лица надлежало предъявить при входе или въезде на аэродром. Причем напечатанный на двух языках, русском и французском, пропуск был суточный, разовый. «Спасибо», – поблагодарил я майора, когда он закончил бумажную возню. «Удачи вам, товарищ старший лейтенант», – ответил Стрепетилов. По его улыбающемуся, но в то же время совершенно непроницаемому лицу невозможно было понять, поверил он моей легенде или сразу же раскусил меня как вражеского агента и сейчас пустит за нами наружку. Мы вышли из здания советского военного представительства. Вечерело. Давишний, все так же стоявший на углу жандарм, даже не обернулся, чтобы посмотреть, как мы садимся в машину и отъезжаем в сторону этого самого монтуара. Как оказалось, Клава прекрасно знала, где находится местный аэродром. Хвоста за нами по дороге я вроде бы не заметил.